попросил Буровин. За ним сейчас глаз да глаз нужен. Тогда жди нас в ЧК. И они растворились в темноте. Председателя Смоленской ЧК Семена Ивановича Кириллова Буровин застал на работе. С ним Буровин был знаком и раньше. Это был старый путеец, коренной смолянин. Председатель только что возвратился с операции и брали главаря одной из банд. Семен Иванович сидел за своим столом и, запустив пятерню в кудри седых волос, задумчиво почесывал голову. В кабинете густо пахло махоркой. Появление Буровина встретил грустной усмешкой. «А, это ты, Буровин-младший? Почему так поздно?» Он пододвинул чекисту пачку махорки. «Третьи сутки внучат не видел, ядрёный на корень. Кругом бандиты. Тут и белые, и зеленые, и савенковцы, и анархисты, и просто уголовники. А людей у меня раз-два и обчелся. Вчера в погорелках уполномоченного убили. А позавчера на хуторе, что за березовой рощей, активисты с семьей повесили». Он вдруг откинулся на спинку стула и устало глянул на Буровина. «А все-таки зачем пожаловал?» «Хотел попросить у вас разрешения переночевать нашим товарищам. Кого-нибудь брать приехали?» «Да нет. Есть подозрения. Надо проверить». Буровин не стал распространяться, а Семен Иванович допытываться. «Ну, пускай ночует. В дежурке топчаны, одеяло есть». Через час пришли Еремин с Фоминым. Они рассказали, что Слепого проводили до дома. В окно видели, как коммерсант поужинал и лег спать. Втроем обсудили, что будут делать завтра. Вагоны решили Слепову добыть. Погрузку сырья взять под контроль. Остальное все будет зависеть от важности груза. Глубокой ночью Буровин покинул здание Смоленской ЧК. Еремин и Фомин вызвались его проводить. Кстати, они хотели знать, где живет Буровин, чтобы, если понадобится, его быстро можно было найти. Пошли, соблюдая осторожность. Буровин по одной стороне улицы, Еремин и Фомин в отдалении по другой и вдоль придорожного кустарника. Смоленск спал. На высоком звездном небе, словно врезанная, висела луна. Был легкий морозец. Дышалось свободно и легко. Буровин думал о Слепове. «Если окажется, что он будет грузить оружие, арестуем, и дело с концом. Санкция имеется». По давней привычке Буровин просунул руку между штакетин забора, открыл калитку. Во дворе было тихо, темно. «Вот, мать, удивится, третий раз приезжаю почти подряд. Скажу, эти встречи судьба давит нам за мои 3 года фронтовой жизни». Перед крыльцом Буровин остановился. «Пожалуй, не буду будить мать. Проберусь-ка на сеновал». И только он это подумал, как от забора отделилась чья-то фигура. «Слепов. Уж не на вождение ли?» Слепов действительно был похож на призрак. «Ну-с, молодой человек, докладывай, где был», — сказал коммерсант. В его голосе слышалась издевка. «Неужели перехитрил?» От лунного света, освещавшего лицо Слепого сбоку, ухо было какое-то мертвенно-сизое. Глаза блестели, как осколки стекол. Буробин то ли от неожиданного появления коммерсанта